тебе дались чувства апельсинов, спать, свернувшись в животе пустых столбов фонарных и бинарных фраз, неординарных вид персон, все сон мой бесконечный дрим, что с поцелуем губам прилип ты в ожидании, немом застыл персиковой кожей, прикасаясь к щеке, кривятся рожи на потолке, бьются с треском зеркала в хрустальной руке, и холодно, холодно, холодно, холодно мне все сон, мой бесконечный дрим, что с поцелуем губам прилип в ожидании, немом застыл. Все, все.